буду жить! В эфире программа «Зрячее сердце». Передача о людях с чуткой душой и зрячим сердцем. Precisas para irme a un hotel, un par de pijamas, jabón, zapatillas y un par de camisas para no volver. Ahora me voy, no me lo repitas. También me cansé de tantas mentiras, de no serte fiel. Aquí en esta bolsa me cabe la vida, con ella a la espalda soy libre otra vez. El día que puedas me mandas con alguien las cosas que ahora pudiera olvidar. El libro de versos que yo te leía, los días felices que no volverán. El día que puedas me mandas con alguien las cosas queridas de mi propiedad. Las cosas comunes las tiras al aire, que vuelen sin rumbo, que no vuelan más, nunca más. Ahora me voy, no me lo repitas. También me he cansado de tantas mentiras, de no serte fiel. Aquí en esta bolsa me cabe la vida, con ella a la espalda soy libre otra vez. El día que puedas me mandas con alguien las cosas que ahora pudiera olvidar. El libro de versos que yo te leía, los días felices que no volverán. El día que puedas me mandas con alguien las cosas queridas de mi propiedad. Las cosas comunes las tiras al aire, que vuelen sin rumbo, que no duelan más. El día que puedas me mandas con alguien las cosas que ahora pudiera olvidar. El libro de versos que yo te leía, los días felices que no volverán. El día que здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». Весна в разгаре, и нам снова хочется путешествовать. Хочется познавать новые страны, новые города, получать новые впечатления, новые эмоции, всем этим заряжаться. И я думаю, что сегодня наша программа исполнит желание многих слушателей, потому что сегодня мы отправимся в очень романтическую страну, в Испанию. А нашим гидом сегодня будет Евгения из Москвы. Евгения, здравствуйте. Hola, buenas tardes, amigos míos. Ох, простите, я, кажется, не на этом языке начала, но мне кажется, это простительно. Да, потому что мы уже в Испании, скоро вылетаем, поэтому окунаемся в эту атмосферу замечательную. Хорошо, ну я постараюсь больше не путать языки и говорить на общедоступном русском. Итак, начнем с того, как появился интерес к Испании, к ее культуре, к ее языку, с чего все начиналось? Ну, наверное, самое, о чем проще всего сказать, очевидное начало, это чуть больше года назад я начала заниматься испанским языком. Дальше начинают сложности. Почему именно испанский? Чем меня заинтересовала Испания и почему я поехала именно в Барселону? На эти вопросы, ответы на эти сложные. Конечно, Испания меня всегда интересовала. Своей культурой, своей средневековой историей, своей литературой, своей колоритной какой-то культурой, танцами. Я всегда любила Лорку и его поэзию. Вот. Но, конечно, это не оправдывает такой сумасшедший шаг, который я совершила, по мнению многих, уехав на месяц в чужую страну. И, собственно, почему уехала? Потому что, вот, как я уже сказала, начала учить язык, и в какой-то момент, спустя чуть больше полугода с начала изучения, пришла в голову мысль, что гораздо полезнее и эффективнее язык изучать в той стране, где люди на этом языке говорят. И действительно, это оказалось именно так. И вот в ноябре я поехала на месяц в Барселону. Почему Барселона? Я на этот вопрос ответить не могу совершенно, просто листая список городов, где есть испанские школы, пришло какое-то, не знаю, сверхъестественное знание свыше, что ехать надо именно в Барселону. И я совершенно не разочаровалась. Надо иногда слушаться своей интуиции. Голос свыше, что-то в этом есть. Такой, на самом деле, рискованный шаг – отправиться в чужую страну на целый месяц. Какие эмоции вы испытывали при этом, отправляясь туда? Мне кажется, честно говоря, что до самого последнего момента я совершенно не осознавала, что же я делаю. Мне кажется, какое-то осознание пришло только в аэропорту, когда меня провожали родители, когда служба аэропорта, которая забирала меня у родителей и отправляла на паспортный контроль в самолет, уже забрала меня непосредственно из Москвы и отправила в это вот путешествие. Именно тогда, мне кажется, пришло осознание. А до этого, во время оформления визы, во время тестирования в школу, во время сбора вещей, мне кажется, я совершенно не осознавала, что же я делаю. И более того, я совершенно не осознавала, что это будет на месяц, а вовсе не на два дня. То есть так происходило, так с кондачка, как по-русски говоря. Именно по-русски, говоря, да. Именно по-русски это происходило, да. Мысль появилась, я загорелась этой идеей поездки в Испанию. Меня совершенно не смутило, что я еду одна. Меня больше смущало, честно говоря, вовсе не отсутствие зрения, а отсутствие языка. Потому что я была абсолютно стопроцентно убеждена, что главное не увидеть там, куда идти или там что-то спросить, а главное именно спросить и понять, что тебе ответят. Вот этот вопрос для меня был гораздо важнее, нежели отсутствие или наличие зрения или чего-то еще. Язык, как говорится, такие вот ведет, поэтому знание языка — это первый такой наиболее важный момент, конечно. Да, как оказалось, не только до Киева, но и до Барселоны. Итак, Барселона встретила вас как? Какой погодой? Какие вот первые ощущения? Барселона встретила меня достаточно пасмурным, но очень теплым днем. Так как это был ноябрь, все-таки русскому человеку сложно осознать, что в ноябре может быть плюс 20. Поэтому как-то я от совсем легких вещей взяла с собой мало. И когда в середине месяца все-таки похолодало до плюс 15, я обрадовалась, потому что я перестала страдать от жары в кофтах с длинным рукавом. Барселона меня встретила таким вот дождливым днем. Первое, что я поняла, выйдя из самолета, что, во-первых, пахнет морем. И этот запах, это, конечно, запах приключений, запах чего-то нового. Ну и, конечно, Барселона встретила чужой речью. Кстати говоря, когда я вернулась через месяц в Москву, мне было очень странно, что люди в аэропортах, в кафе, на улицах говорят на понятном мне языке. Месяц сделал свое дело, и я считала, что люди просто не могут говорить на одном со мной языке на улице. Ну да, что-то не то, что-то сдвинулось. Что-то не то совершенно. Я, идя по улице, заходя в магазин уже в Москве, пыталась в голове составить фразу на испанском, а как же вот мне спросить-то вот правильно, чтобы там хлеб купить или во сколько отходит электричка? И потом спохватывалась, боже, я же в Москве, я могу это спросить по-русски. Слава богу! Барселона встретила меня чем? Барселона встретила меня очень приветливыми людьми. Наверное, интересно будет нашим радиослушателям, которые, может быть, опасаются ездить куда-то одни, без сопровождающих, узнать, как все это дело происходит в аэропортах. Это был мой первый опыт такой вот далекой поездки одной, без сопровождения, и за границу, соответственно. Раньше я одна ездила только по России, только на поездах. На самолетах у меня опыта не было. Хочу успокоить наших радиослушателей. Все это очень просто, и самим им не придется делать совершенно ничего. Их в аэропорту отлета, их родного города, принимает служба аэропорта. Это либо работники медпункта, либо работники авиакомпании, по-разному бывает. Проводят их везде без очереди через стойки регистрации. И еще до объявления посадки первыми отправляют в самолет. Там усаживают и только после этого пускают основной поток пассажиров уже в самолет. И по прилете все происходит точно так же. Буквально у дверей самолета, то есть даже не у трапа, не в аэропорту, а вот прямо у дверей самолета встречает работник как бы уже с той стороны. Местный берет вас, что называется, за руку. Меня пытались усадить на кресло катающееся. Я сказала, что нет, спасибо, я ножками. Вот, ну, это им так, у них положено, у них в правилах прописано, что инвалидов они должны возить. Они не всегда осознают, что инвалиды — это не только колясочники. Но всегда можно договориться. Встречают, получают багаж. Моего запаса, в принципе, испанских слов хватило на то, чтобы объяснить встречающему, что мой чемодан большой, очень большой, серый, да, темно-серый. Да-да, очень большой, пластиковый. Ну, когда он этот чемодан увидел, он оценил, что он действительно большой. Когда поднял, видимо, его. Ну, я единственное, чему радовалась, что мне этот чемодан не пришлось брать в руки вообще ни разу. Потому что девочка собиралась на месяц. Между нами девочками мы же понимаем, что мы берем не просто одни джинсы и одну майку. Собираясь куда-либо на месяц. Понятно. Море, запах романтики, запах страсти, какой-нибудь страстный испанец. Может, увидеть в зонте. Конечно, где уж тут. Меня встретил этот сопровождающий, забрал мой чемодан, везде походил с моим паспортом, проштамповал его. И у меня был заказан трансфер от школы. То есть меня встречал еще и человек от школы, куда я ехала. Но, естественно, он не мог меня встречать с самолета, а он встречал меня, ну, в зале ожидания, так скажем. То есть там, где встречают все встречающие. Меня передали, что называется, с рук на руки. Мой аэропортный ангел-хранитель проводил меня буквально до машины. Передал там мой чемодан моему другому встречающему. Я говорю, я не брала этот чемодан в руки ни разу. Вот, и мы поехали уже из аэропорта непосредственно в Барселону, в школу. И там на месте уже работник, встречающий компании от школы, тоже совсем разобрался сам, куда нам, на какой этаж, где отдавать документы. И оставил меня на попечение уже работников той школы, куда я приехала и где я жила. Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está. Cuando el sol ya se esconde, podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Ira ira ira ira la la la la la la ira la la la la la ira ira ira la la la la la la ira la la la la la la. Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Ira, ira, ira, ira. Será esta noche ideal que ya nunca se olvida. Podré reír y soñar y bailar disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo. Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Я жила при школе. В принципе, школа предоставляет возможность жить как в общежитии, вот в том же самом здании, снимать квартиру или предоставляет возможность жить в семье. Я решила, что мне по понятным причинам проще будет первые дни находиться в этом же здании, чтобы хотя бы чуть-чуть облегчить себе задачу и с первых же дней не разбираться в незнакомом городе, еще и с тем, как добраться до места обучения. Условия проживания были очень приличными. Это выглядело как трехкомнатная квартира. Трехкомнатная квартира, не надо сейчас воображать себе трехкомнатную квартиру в какой-нибудь нашей Сталинке, нет-нет. Это достаточно компактная трехкомнатная квартира. Ну, я жила в комнате с девочкой, то есть нас было двое, в других комнатах жило по одному человеку. То есть, в принципе, квартира рассчитана на 5-6 человек. Нас жило трое-четверо, вот именно в моем блоке. Своя кухня, своя ванна-туалет, соответственно. Можно было взять комнату с личным санузлом. Ну, я подумала, что если в квартире, в принципе, живет 3-4 человека, то лично этот санузел или ему пользуют еще двое, не такая большая разница. Вот, я думаю, что многие прошедшие школу выживания в интернатах или общежитиях меня в этом поддержат. 50 человек пользуются этим душем или трое, есть большая разница. Поэтому мне показалось, что переплачивать лишние деньги за личный санузел – это нецелесообразно. Своя кухня полностью оборудованная, с плитой, духовкой, микроволновкой, тостером, чайником, холодильником. В общем, все блага цивилизации. Своя посуда местная, то есть все, что просто душе угодно. У меня было оплачено питание. Питание – это обеды и завтраки в соседнем кафе. Кафе находилось буквально в этом же доме. Мне в начале недели выдавались талончики на еду, так что я теперь знаю, как нужно питаться по талончикам. Талончики на двухразовое питание. Это какой-то легкий прием пищи. Совершенно не обязательно это делать утром, но, в принципе, удобнее, конечно, на завтрак, потому что этот талончик дает право на кофе и какой-то десерт. Ну, либо бутерброд, либо яйку, либо что-то вот такое. Там, не знаю, я питалась несколько раз по-европейски, кофе и круассан. И второй талончик дает право на серьезный прием пищи. То есть это какой-то горячий салат, ну, либо чай, либо кофе и десерт. Кухней пользоваться не приходилось? Кухней, ну, в принципе, можно было, но я покупала себе что-то такое легкое. Хлеб, сыр, фрукты. У меня всегда был куплен чай и что-то к чаю. Чтобы, если я, например, мне очень сложно встать на завтрак, с утра. Поэтому с утра я скорее выпивала чай в квартире. Я пользовалась холодильником, да, готовить я не готовила, потому что там электрическая плита, а с электрическими плитами я не очень дружу. Вот, так что да, я покупала себе только что-то такое легкое, что не нужно готовить, чем перекусить с утра или уже вечером перед сном. Ну, в принципе, многие отказывались вот от этой оплаченной еды и полностью готовили себе сами. Это уже на выбор каждого. Можно было выбрать либо за еду платить, либо эти деньги возвращались, и можно было на эти деньги покупать продукты самостоятельно и готовить самостоятельно. Да, разумеется. Можно было там либо каждую неделю оплачивать, либо оплатить эту еду в начале курса, либо попросить вернуть деньги и пользоваться уже кухней на свое усмотрение. Lo mejor del universo. Ya dopo la gracia y la sal. Sentimiento. En sus mujeres bonitas, en su baile y su cantar. Tierra de grande historia. De guitarra, vino y flores. Lo que digo no es mentira. Vayan a ver las señores. Vayan a ver las señores. Pa' convencerse. Sevilla es tierra de amores. Sevilla de mis entrañas. Sevilla y son tus mujeres. En brujo y gracia de España. Sevilla, ay mi Sevilla. Sevilla de la señoría. Guarda tu suelo primore. Каким он был, как он планировался? Училась я каждый день с понедельника по пятницу. У меня было две пары в день. Ну, пара — это не полтора часа, час сорок. Ну, в принципе, велика разница. То есть два занятия в день по час сорок. Обычно это бывало с утра, но каждую неделю расписание менялось. И одну неделю я попала так, что училась во вторую половину дня. То есть, если с утра, то это с 9 утра, а если во вторую половину, то с 3 часов дня. Конечно, я поспать люблю. И сначала я даже обрадовалась, что буду учиться с 3 часов дня на одну из недель. Но потом я поняла, что я как раз-таки сплю, потом успеваю только позавтракать, потом иду на учебу, в 7 часов вечера заканчиваю, и все. И у меня не остается времени больше ни на что. Поэтому все-таки с утра учиться лучше, потому что заканчивали мы с утра обучение, мне было еще часа, без 20 час заканчивали, и дальше целый день в твоем распоряжении. Так что сова ты или не сова, но все-таки свои выгоды в обучении с утра есть. Группы были достаточно небольшие. В принципе, группа перетасовывалась каждую неделю, прибавлялись какие-то новые люди, уходили старые, ну, какие-то люди оставались, какие-то нет. Только один раз я попала в группу так, что я не знала там людей вообще. Ну, не считая первого раза, конечно, не считая первого понедельника, когда я вообще никого не знала. А потом, так или иначе, в группах всегда у меня были люди, знакомые по предыдущим неделям. Самое большое количество людей, это было, по-моему, 9 или 10 человек в группе. И на последней неделе по списку у нас было, по-моему, 7. Ну, ходило на занятия не больше 5-6 человек. А то есть группы, в принципе, достаточно небольшие, очень комфортные для занятий. Группы интернациональные. Я так понимаю, что школа стремится к тому, чтобы группы перемешивать, к тому, чтобы люди одного, так скажем, языка не встречались внутри одной группы. Но на последней неделе у нас очень смешно как раз получилось. У нас было 4 русских и 2 иностранцев в этой группе. Иностранцы ничего не поняли, скорее всего. Иностранцы ничего не поняли, да. Это, конечно, нам было очень забавно, но это не очень полезно, конечно, для языка. Потому что должен быть все-таки общий язык испанский для его изучения. Для того, чтобы люди пользовались этим языком для общения друг с другом. Еще и внутри группы, еще и на занятиях. По себе знаю, потому что тоже на одной из недель, наверное, даже 2 недели подряд, со мной в группе было 2 немца. И вот когда они начинали между собой говорить по-немецки, я им по-русски говорила, что «А вот сейчас я начну говорить по-русски, что вы тогда сделаете?» Они, по моему тону, понимали, что я чем-то недовольна, и переходили на испанский. Про 9 мая вспомнить можно было. Что замечательно было. Кстати, про 9 мая. Буквально в первые дни обучения было у нас задание, ну, естественно, это было на отработку одного из прошедших времен, но, тем не менее, было задание рассказать о каком-либо событии, значимом для твоей страны. Вот сижу я и думаю, что справа от меня сидит девушка-француженка, и я не могу рассказать про 812 год. Слева от меня сидят 2 немца, и я не могу рассказать про 1945. О чем же мне рассказать после этого? То есть было сложно выбрать какое-либо событие, о котором люди бы, с одной стороны, слышали бы. То есть я же не могу им рассказать о чем-то, о чем знаем только вот мы внутри своей страны, и о чем совершенно не слышали европейцы. А с другой стороны, надо очень аккуратно выбрать такое событие, которое никого не обидело. И что выбрали? Выбрала я полет Гагарина. И была очень удивлена. Потому что из 10 человек только вот эта вот француженка меня в итоге поняла, что же я хотела сказать. А остальные 8 сидели и совершенно не могли понять, что же это за событие. Кто же такой Юрий Гагарин? Кто же летал в космос в 1961 году? В общем, у европейцев с историей, даже с мировой историей, я не говорю о русской истории, очень и очень грустно. Потому что я, естественно, не стала вдаваться в какие-то дебри истории древней, а не стала вдаваться в дебри истории российской, выбирала что-то вот либо общую такую культурную, вот выбрала Гагарина, или думала о европейской истории. Но даже люди, которые говорили вот о событиях европейской истории, не всегда встречали понимание. То есть европейцев как-то очень слабо учат истории. Вот что я поняла. Наше образование, как ни крути, все-таки более такое основательное. Мы больше копаем вглубь. Они могут быть специалистами в какой-то одной своей узкой теме, но что вокруг они не представляют совершенно. Я в этом убеждалась на многих примерах, не только вот на Юрии Гагарине. Итак, курс обучения был направлен на владение устной речью, правильно? Письменное в меньшей степени. В меньшей степени, да. Конечно, у нас были в книгах и тексты для чтения, были какие-то задания, где нужно было сделать что-либо с текстами, но в первую очередь, разумеется, нужно было научить нас говорить. Конечно, мы много занимались грамматикой, мы учили различные времена, различные формы, какие-то выражения, но все это всегда закреплялось именно в разговорной речи. Это не система тестирования там, и выбирания правильных ответов, а система именно коммуникативного обучения. Все знания всегда закреплялись именно в разговорах. Всегда мы разбивались по парам или по тройкам, всегда что-то между собой обсуждали. Было очень много различных творческих заданий, когда нужно было что-то вот внутри этой маленькой подгруппки придумать, обсудить, выбрать, договориться между собой. И я тоже думаю, что это было направлено именно на то, чтобы подгруппки между собой общались и находили общий испанский язык. В первую очередь, да, конечно, это была разговорная речь. Sandunga, tu amor yo quiero. Si no me lo das, sandunga, sandunga de amor me muero. Ay, sandunga, sandunga, no seas tan cruel. Y no me niegues, sandunga, tu boca que sabe a miel. La la la la, la la la la, la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Me paso la noche entera soñando que soy tu dueño y luego por la mañana comprendo que ha sido un sueño. Ay, sandunga, sandunga, tu amor yo quiero. Si no me lo das, sandunga, sandunga de amor me muero. Ay, sandunga, sandunga, no seas tan cruel. Y no me niegues, sandunga, tu boca que sabe a miel. La la la la, la la la la, la la la la la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la. La noche en que nos besamos a orillas de la laguna, celosa por vernos juntos, no quiso salir la luna. Ay, mi sandunga, sandunga, tu amor yo quiero. Si no me lo das, sandunga, sandunga de amor me muero. Sandunga, sandunga, no seas tan cruel. Y no me niegues, sandunga, tu boca que sabe a miel. Помимо занятий удавалось знакомиться с историей города, с историей страны, экскурсии посещать. В какой мере удавалось? Ну, в принципе, свободного времени было достаточно, поэтому можно было успеть очень много. Что я хотела успеть и что я успела, это, конечно, несколько разные вещи. Ну, у меня все впереди, еще вся жизнь впереди. Какие наши годы? Да, мне удалось, конечно, и погулять по Барселоне. Мне удалось сходить на экскурсии, мне удалось как-то просто походить по улицам. Удалось пообщаться с людьми на улицах. Удалось погулять, конечно, как одной, так и с кем-то из появившихся новых знакомых. Во-первых, там, в Барселоне, есть такая интересная вещь, как городские экскурсионные автобусы. В Москве они тоже недавно появились, вот, и это очень здорово. В принципе, это достаточно удачная вещь для туриста, впервые попавшего в город. Это такой автобус, который ходит по, не то чтобы по самым интересным, может быть, частям города. Его маршрут проложен мимо, наверное, самых знаменитых, действительно, достопримечательностей. И в автобусе есть аудиогид. Не нужно ломать голову и слушать испанского экскурсовода. Приходит, тебе выдаются наушники, ты их втыкаешь в разъемчик и сидишь, слушаешь экскурсию на нужном тебе языке. Вот, конечно, были у меня честолюбивые планы послушать эту экскурсию на испанском, но я решила, что лучше я узнаю побольше о Барселоне, а испанский свой я потренирую где-нибудь в другом месте. Экскурсия, понятно, хочется же не только язык узнать, но и проникнуться духом этой страны. Мне кажется, у испанцев вечный праздник. Вечное лето, они всегда и всему рады. Они шумно встречаются друг с другом на улицах, они шумно общаются в кафе, даже если нечего праздновать. Очень доброжелательные отношения даже к незнакомым на улицах. Ни разу у меня не было такого, чтобы я обратилась к кому-либо на улице с вопросом, как мне куда-то пройти или где мне удобнее перейти дорогу, и чтобы я не получила помощи. А они прекрасно понимают, что я обращаюсь к ним на своем неродном языке, что, может быть, мой словарный запас ограничен, но люди, даже, в общем-то, видимо, спешившие по своим делам, они останавливаются, они пытаются меня выслушать, они пытаются мне подсказать и понять в итоге, что я от них хочу и что же мне нужно. И что еще мне было очень приятно, они никогда не навязывают свою помощь. Они всегда подходили и спрашивали, нужна ли мне помощь, нужно ли меня куда-либо проводить. И все это было настолько деликатно, что вызывало исключительно положительные эмоции. Действительно, у испанцев, у них, мне кажется, большая часть жизни проходит вне дома. Может быть, это, конечно, иллюзия, может быть, это то же самое, что в России белые медведи и икра на улицах. Но, тем не менее, мне показалось, что они предпочитают встречаться со своими друзьями все-таки вне дома. Барселона достаточно большой все-таки оживленный город. Может быть, в провинции все это и не так. Жизнь начинается во всех кафе именно вечером. После 6, 7, даже 8 вечера. Был случай, когда мы с знакомыми пошли в одно кафе, и оказалось, что это кафе открывается только после 8. То есть до этого они, в принципе, даже кафе не все открывают. И испанцы встречаются за столиками кафе, они дома, они обсуждают там свои дела, они смотрят футбол скорее в барах, чем дома на диване. То есть вся их жизнь проходит именно на улице и на виду, и это очень весело, очень шумно, очень радостно. Всегда все на позитиве, сплошной оптимизм, сплошная какая-то феерия чувств. Сиеста, конечно, существует. Мне кажется, это все-таки обусловлено их климатом, наверное, летней жарой. Но так как я была там в ноябре, то меня это не коснулось. И меня это коснулось только в плане расписания работы каких-либо увеселительных заведений. Однажды мы тоже с моей одногруппницей, с японкой, пытались сходить в португальский ресторан. И оказалось, что с часу дня до 5 вечера в этом португальском ресторане сиеста. То есть только после 5 вечера он открывался. Такое там, в принципе, считается нормальным и встречается повсеместно. Чем отличаются рестораны испанские? Может, какие-то блюда интересные попробовали? Во-первых, не знаю, конечно, в дорогих и фешенебельных ресторанах я там не бывала. Это были скорее кафе и какие-то такие вот забегаловки. Важную часть играет барная стойка. Вот, но не потому, что там все сидят, пьют пиво. Во-первых, потому что там висит телевизор. Вот, а во-вторых, потому что за столики люди садятся, когда приходят пообедать. Когда берут горячее, когда приходят посидеть надолго. Прийти перекусить, выпить кофе, люди садятся за барную стойку. И вот всегда при входе там именно эта вот стойка с высокими стульями и какой-то выставленной закуской. И, конечно, это средиземноморская кухня. Это различные пасты с разнообразнейшими добавками. Мясные, куриные, рыбные, с морскими деликатесами, овощные и так далее. Конечно, едят они паэлью. Это знаменитое тоже испанское блюдо на основе, ну, наверное, все знают, риса и либо с курицей, либо с овощами, либо тоже с мясом. Однажды я, нагулявшись как раз-таки целый день по городу, была моя чуть ли не первая вылазка такая серьезная в город. Я накаталась как раз на этом экскурсионном автобусе. К вечеру я почему-то замерзла и голодала, как не мерзла и не голодала давно. Зашла в кафе и вот имела глупость взять паэлью. И не подумала я, что паэлья — это блюдо, все-таки рассчитанное на двоих. Приносит ее в сковородке. И действительно, ее даже вдвоем съесть сложно. Зато я была довольна. Зато я согрелась и наелась. Пробовала я потом и со знакомыми тоже вдвоем брать паэлью в других ресторанах, да, ее везде всегда приносят большими порциями, всегда в сковородках. То есть это не был уникальный случай именно того кафе, куда меня занесло. Это что касается паэльи, пасты. Такое, не знаю, насколько это испанское, испанский колорит, наверное, все-таки именно барселонский и каталанский. Это так называемые тапосы. тапосы — это, по-простому говоря, бутерброды. Вот. Но дальше каждое кафе изощряется в меру своей фантазии. Это могут быть маленькие кусочки хлеба, поджаренные или неподжаренные, вымазанные каким-либо соусом или невымазанные, пропитанные томатной пастой. На них могут быть уложены вообще все, что угодно, начиная с сыра или ветчины, заканчивая жареной картошкой, баклажанами, сосисками, зеленью, перцем, вот все, что угодно. Все это скрепляется шпажкой и подается. Ну, в самых простых вариантах это, конечно, просто кусок хлеба с ветчиной или сыром. Но все это называют тапосами, и это меню тапосов, оно лежит всегда первое при входе в любой бар, в любое кафе. То есть это то, что считают такой вот постоянной легкой закуской. То есть любой обед, ужин начинает именно с них? Да, любой обед, ужин он их включает, это закуска, любой какой-то перекус. Это вот именно эти тапосы. К концу месяца мне уже хотелось чего-то, кроме тапосов. Колбасы, наверное, родной. Родной вареной колбасы, да, но только не тапосы. Особенно к вечеру и к ночи, когда хочется порой есть. Разговор как раз таки, кстати, о еде, но все-таки мы сделаем небольшую паузу, наверное, и послушаем какую-нибудь испанскую композицию. На ваш вкус, что это будет? Я думаю, что сейчас это будет одна из популярных мелодий, которые звучали там в кафе, которые я потом нашла, уже приехав в Москву. И, наверное, сейчас мы ее послушаем, а потом я расскажу о музыке в Барселоне вообще и о разных музыкальных мероприятиях, которые я посетила. Empezamos a salir. Nos desde entonces hasta ahora. El juego del amor nos tuvo 3 años jugando. Luego nos separó, pero la fuerza del destino nos hizo Итак, продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у нас виртуальное путешествие, причем по стране удивительной, замечательной, по Испании. Нашим сегодняшним гидом является Евгения из Москвы. И мы продолжаем, Евгения. Ну, мы до музыкальной паузы договорились, что сейчас... Поговорим немножко о музыке. Да, о музыке речь пойдет у нас сегодня. Я посетила в Испании, в Барселоне, 2 музыкальных мероприятия. Но я хочу сказать, что музыка там присутствует постоянно и везде. Естественно, мы понимаем, что музыка в кафе, она сейчас звучит повсеместно, что нельзя себе представить кафе или ресторан, в котором музыка не звучала бы. А в зависимости от уровня, от популярности кафе, это могла быть либо какая-то популярная европейская музыка, самая разная, которую мы, в принципе, можем в Москве услышать. А это могло быть какое-то диско, это могла быть популярная испанская музыка, то есть только какие-то мелодии, ну, не скажу попсовые, но, по крайней мере, на испанском языке. Но я даже не об этом, а о том, что музыка звучит постоянно на улицах. Это различные уличные оркестры, это одиночные музыканты, это люди с гитарами, сидящие на каждом углу. Когда ты идешь по парку, то буквально со всех сторон, с каждой дорожки слышится игра различных таких вот уличных оркестров, в которые обычно входит гитара и что-либо духовое, то есть, ну, то, что можно унести в руках. Я очень жалею, честное слово, что не было у меня с собой диктофона однажды во время одной моей прогулки. Вот, но я, наверное, минут 20 сидела просто на газоне и слушала таких вот музыкантов. Это совершенно нормально, когда вот так вот просто на дорожке парка собирается публика, слушает их, кто-то уходит, кто-то подходит, люди стоят, наслаждаются музыкой, музыканты наслаждаются тем, что их слушают, и стараются импровизировать и еще раз импровизировать. Один раз я попала на концерт такой достаточно, не то чтобы камерный, скорее клубный, играли какие-то кубинские музыканты. Совершенно ничего о них не знаю, совершенно не помню название группы. Была какая-то, с одной стороны, молодежная музыка, с другой стороны, с какими-то фольклорными элементами. Все дело происходило в небольшом клубе, и мы пошли компанией от школы. Тут я подумала, что когда же я еще попаду в клуб на концерт кубинской музыки. И решила доставить себе такое удовольствие. Пошла слушать эту музыку, пошла танцевать и отлично провела время. И вторым моим музыкальным походом было посещение спектакля фламенко. Нужно сказать, что фламенко — это, конечно, такой элемент общей испанской культуры, но вообще-то родиной фламенко считается вовсе не Каталония, а Валенсия, Севилья, более южные испанские области. Но, тем не менее, конечно же, во всей Испании существуют театры фламенко, существуют разнообразнейшие ансамбли, выступающие на различных площадках с различными совершенно программами фламенко. И, посетив это представление, я поняла, что я совершенно не знала, что такое фламенко. Это оказалось для меня неожиданностью. Мне, конечно, казалось, что я, как любой культурный человек, знаю, что такое фламенко, представляю, что это за музыка, и чего-то я ожидала. Но не то, что мои ожидания не оправдались, а это было совершенно другое, совершенно не то, о чем я думала. Фламенко — это не только музыка, или не только пение, или не только танец, а это все вместе. А фламенко невозможно себе представить без одной из этих частей. То есть это только вместе музыка, танец и пение. Это ритм, очень жесткий гитарный ритм, ритм, отбиваемый чечетка, отбиваемая танцорами. Это очень гортанное пение, в котором слились и испанская страсть, и арабские мотивы. Вообще арабского достаточно много в испанской культуре, и это, в общем, понятно из испанской истории. Вот, и фламенко — это такой вот синтез двух культур. Это достаточно яркий танец, танец не только женский, танец танцуют и мужчины, и женщины. Причем в представлении обычно несколько частей: отдельно мужской танец, отдельно женский и совместный танец. Но фламенко — это только синтез всех этих частей. Вот я так долго об этом говорю, именно потому что я сама совершенно не ожидала, что это будет настолько интересно, настолько ярко, что это будет именно так. Хотя, повторяю, я смотрела это в Барселоне, а вовсе не в признанной столице фламенко в Севилье. Вас это поразило, поэтому вы так подробно об этом рассказали. Я думаю, что это будет всем интересно, тем более тем, кто в Испании не был и не знаком с фламенко. Ну, это побудит кого-то, может быть, посетить Испанию. Да, я думаю, что попробуем сейчас подобрать, может быть, какую-то мелодию фламенко, хотя, опять-таки, хочу акцентировать внимание на том, что фламенко — это не музыка. Фламенко — это танец, музыка и пение вместе. Это некая постановка. Да, это сюжет. Постановка. Некий да. сюжет. Да, но при этом я не могу сказать, что там первичный сюжет или танец. То есть вот как в европейской классической опере мы не можем сказать, что первичное пение или сюжет, или в балете, что первичный сюжет или танец. Так и фламенко совершенно нельзя сказать, что же там первично. Слито воедино это все. Да. Так слушаю. Вы слушали первую часть передачи Светланы Ворониной «Зрячее сердце» с участием Евгении Малышко. Продолжение этой программы слушайте в наших ближайших выпусках.